Дольше всего он стоял перед фотографией Роджера. Одна точная копия, которая находилась в гостиной, вторая на тумбочке у кровати Дэниела в маленькой спальне и третья на стене над кухонным столом. На этой фотографии Роджеру Эдвардсу 27 лет. Он месяц как приехал из Австралии и два дня как залез в постель к Ясмин. Коп вышел из спальни снова, вежливо кивнул хозяйке квартиры и заглянул в спальню Дэниела, где все повторилось. Платяной шкаф, верх тумбочки, фотография Роджера. Затем он направился в ванную, откуда немедленно раздался оживленный голосок Дэна. «Это моя обычная работа — стирать парики. Мама дает их дамам, которые болеют раком. Им надо принимать лекарства, от него выпадают волосы. Тогда они приходят к маме, она дает им волосы, еще он дает им лица». «Что дает? Бороды и усы?» — спросил коп. — Да нет же, волос тут ни при чем, — рассмеялся Дэниел. — Лица она делает косметикой, а лучше многих умеет это делать, моя мама. Могу показать. — Дэн, — рявкнул Ясмин, — займись делом. Ее сын тут же склонился над ванной. А коп вышел из ванной, в которой раз кивнул ей, и пошел в кухню. Там была еще одна дверь, выходившая на крошечный балкон, где Ясмин сушил и белье, и он открыл эту дверь. Выглянул на улицу, потом аккуратно закрыл дверь и провел по косяку рукой, рукой крупной, как все его тело, словно ища сколы. Он не открыл ни одного из кухонных шкафчиков, не взглянул в пенал с посудой. Он вообще ничего почти не делал, только постоял у стола, рассматривая в четвертый раз одну и ту же фотографию. — Кто этот парень, миссис Эдвардс? — спросил он. — Отец Дэна. Мой муж. Он умер. — Сочувствую. — Оставь свое сочувствие при себе, — холодно произнесла Ясмин. — Я убила его, хотя ты и сам все отлично знаешь. Потом ты заявился, верно? Какого-нибудь австралийца, любителя черномазых телок, нашли с ножом в спине. Вы прогнали детали через свой компьютер. Тот выдал вам имя Ясмин Эдвардс. — Этого я не знал, — сказал Уинстон Нката. — Все равно мне очень жаль. В его голосе слышалось, что... Она никак не могла понять, что именно, как не могла понять, какое выражение проглядывало в его глазах. В ней ширился, набухал пузырь ярости, который мешал ей думать и с которым она ничего не могла поделать. Эту ярость Ясмин познала с молодых лет. И всегда, всегда в руках мужчины, в руках тех типов, что нравились ей день, неделю, месяц, до тех пор, пока из-под их личин начинала проглядывать истинная сущность. Она заговорила резко и грубо. — Так чего тебе надо, а? Чего ты приперся ко мне? Зачем заговаривал зубы моему сыну, как будто тебе не все равно, что он скажет? Если считаешь, будто я что-то сделала, тогда говори прямо. И говори немедленно, или выметай свою задницу из моего дома, слышишь? А иначе... — Катя Вольф! — произнес он, и она замолчала. — Какого черта ему нужно от Кати? Коп воспользовался паузой. «В службе надзора мне сказали, что она проживает по этому адресу. Это так?» «Нам разрешили», — сказала Ясмин. «Уже 5 лет, как я вышла, на мне ничего нет, нам дали разрешение». «Еще мне сказали, что она работает в прачечной на Кенсингтон-Хай-стрит», — продолжал Уинстон Ката. «Сначала я зашел туда, чтобы задать ей несколько вопросов. Но на рабочем месте ее не было. По словам управляющей, утром она позвонила и сказала, что больна, грипп, поэтому я пришел сюда». В голове Ясмин зазвенели колокольчики тревоги, но она постаралась, чтобы это не отразилось на ее лице. Значит, она пошла к врачу и провела там весь день. «Такая у нас система здравоохранения», — нашлась она. Вежливо, как на протяжении всего визита, Нката сообщил ей.